Глава 25. Ожидая возвращения Кости, вдруг ловлю себя на мысли, что чувство вины сейчас не основное из всего того спектра эмоций, что я ощущаю. Гораздо больше меня сейчас беспокоит издевка в словах Егора. Они задели меня за живое. Плохо помню, как выскочила из того зала, наспех приняла душ и переоделась, а потом плакала в машине до икоты. Проревелась, заново накрасила глаза и твердо решила больше с Егором не встречаться. И так наворотила дел, что не отмыться теперь. Но сейчас, сервируя стол к ужину и ожидая мужа с минуты на минуту, не могу перестать об этом думать. Костя приходит неожиданно, и я за всеми этими переживаниями проследила момент, когда его привез служебный автомобиль. Бросив сумку на пол прихожей, устало мне улыбается. «Привет, милая». «Привет». «Что с лицом?» — сразу замечает он. Я тоже вымученно улыбаюсь и быстро, боясь, как бы он не заметил еще чего-нибудь, подхожу и целую в щеку. «Голова весь день болит». «Да, у меня тоже. Магнитные бури, наверное». Костик заходит в ванную, а я остаюсь стоять в прихожей, чувствуя, как горит лицо. Как легко, оказывается, врать. Особенно, если тебе безоговорочно доверяют. Убираю его туфли на полку и заношу багаж в ванную, чтобы позже разобрать и постирать вещи. «Как командировка?» «Как обычно. Все нормально? Ковалев тоже ездил?» Муж, вытирая руки полотенцем, на несколько мгновений замирает, а затем, поймав в отражении зеркала мой взгляд, спрашивает. «Да, а почему ты спрашиваешь?» «Просто в прошлый раз вы с ним конфликтовали», — проговариваю недоуменно. «В этот раз он к тебе не цеплялся?» «Нет». «Хорошо, я рада». За ужином Костя рассказывает, как прошли переговоры, как потом они с новыми партнерами в ресторан ходили. Я честно пытаюсь внимательно слушать и задавать наводящие вопросы. Но делать это все сложнее и сложнее. Смотреть в глаза человеку, которого предала, улыбаться ему, думая в это время о другом мужчине. Господи, во что я вляпалась? Как мне перекроить себя под новую реальность? К горлу вдруг подкатывает такой ком, что я, не сдержавшись, соскакиваю со стула и, схватив салфетку, начинаю тереть столешницу. Костя продолжает говорить, сопровождая рассказ смешными комментариями, и, к счастью, моего состояния не замечает. «Что будет, если я сейчас все ему расскажу? Какова будет его реакция? Он ни разу не кричал на меня. Я ни разу не видела мужа в гневе. Что будет? Он ударит меня? Выгонит из дома?» «Я в душ», — бросаю через плечо, прежде чем выйти из кухни. Закрываюсь в ванной, предусмотрительно взяв с собой телефон. Смотрю на себя в зеркало, и мне совсем не нравится то, что я вижу. Лживые бегающие глаза, нервное лицо, лицемерие и страх разоблачения. Мерзкие ощущения, с которыми мне теперь предстоит жить. Встав под душ, тщательно себя осматриваю. Синяк от укуса Егора на голени уже меняет цвет. А вот сегодняшние отпечатки его пальцев на бедрах только наливаются. Касаясь их пальцами, не могу сдержать слез. Сволочь! Ненавижу! Не подпущу больше к себе никогда! Выйдя из ванной, сразу шмыгаю в спальню, чтобы надеть сорочку до колена. А потом заглядываю в гостиную, где Костя сидит перед телевизором и с кем-то снова переписывается в телефоне. «Я спать!» «Голова болит?» — повернув голову, спрашивает с заботой в голосе. «Да». «Таблетку выпила?» «Да, конечно». «Спокойной ночи, милая». Ворочаясь в постели сбоку на бок, никак не могу угомонить сердце. Оно то затихает, то снова начинает отбивать нервную дробь. «Сегодня пятница. Если Костя захочет секса, смогу ли я?» Все обходится. Когда он ложится рядом со мной, я притворяюсь, что сплю. Костя оставляет поцелуй на плече и вскоре засыпает. В течение следующей недели я просто пытаюсь жить. Занимаюсь ремонтом своей двушки, повседневными делами, изо всех сил стараясь вернуть свою жизнь в состояние до зверя. В субботу у нас с мужем был очередной ежемесячный визит к его маме. В воскресенье — выход в ресторан со Славинами. Кажется, что все снова вернулось на прежние рельсы. Стабильность, покой, благополучие. Только я задыхаюсь. Моя идеальная жизнь уже не кажется идеальной. Я словно живу под наркозом, когда ничего не чувствуешь, не различаешь оттенков вкуса, цвета, когда ничего не ждешь и ни на что не надеешься. Искусственный рай, пластмассовое счастье. «Тебе нужно показаться врачу», — предлагает Костя, когда я снова ссылаюсь на головную боль. «Пройдет, у меня иногда бывает. Надо развеяться. Сходи куда-нибудь с подружками». «Да, надо». Рита вчера звонила. Звала в субботу на открытие нового клуба. Я отказалась, но теперь думаю, что пойду. Хватит хандрить. Покупаю ради этого даже новое платье и туфли. Хочу выглядеть так, чтобы никто из подруг даже не заподозрил, что у меня могут быть проблемы. Прибываю на место, как обычно, позже остальных. Расцеловываю девчонок и осматриваюсь. Неплохо, очень модно и современно. «Как у вас?» — шепчет в ухо Рита. «У кого у нас?» — хмыкаю с сарказмом. «И с тем, и с другим. Все отлично, я снова верная любящая жена». «Потом обсудим», — хмурясь проговаривает тихо. «Ага». Ночной клуб — не место для задушевных бесед, поэтому я настраиваюсь на веселье. Слушаем очередные байки от Настюхи, потом мы всей компанией оцениваем нового друга Регины по фото в соцсети, подначиваем Катю, которая во что бы то ни стало решает уйти отсюда с шикарным самцом. И даем ей коллективное напутствие, когда они с Настей выходят на охоту к барной стойке. Амина, до этого молчавшая, провожает девчонок взглядом и вдруг, кого-то заметив, округляет глаза. «Ой, смотрите, там Егор Зверев!» Испытав нечто похожее на удар тупым предметом в грудь, я резко оборачиваюсь. Он действительно сидит за дальним столиком в компании незнакомых мне мужчин и девушек. Трое мужчин и три девушки. В легких разгорается пожар, а в сердце впиваются зазубренные иглы. Откинувшись на спинку дивана, он смотрит на щебечущих красоток и лениво улыбается. Так, как умеет он один. Ревность. Твою мать, она настолько сильная, что мысленно я уже несусь к их столику, хватаю тёлочек за космы и снимаю их вместе со скальпом, а потом вонзаю ногти в его насмешливое лицо. Боже. «Я домой», — говорю Рите, хватая со стола свой телефон. «Егор!» — вдруг встает с места Амина. «Амина!» — шипит Рита, заметив, что у меня начинается истерика. «Сядь!» Но наша недалекая подружка не понимает. Машет ему рукой и продолжает выкрикивать его имя. «Заметил!» — радуется она. Я оборачиваюсь, и мы встречаемся с ним взглядами. Он не здоровается и не усмехается, как обычно, просто смотрит. А потом встает и начинает идти в нашу сторону. «Сюда идет!» — комментирует Рита то, что я и так вижу. Я отворачиваюсь, открываю в телефоне приложение, чтобы вызвать такси. «Привет, красавицы!» — слышу бодрый голос над головой. «Привет!» — тянет довольная Амина, двигаясь на диване, чтобы Егор смог сесть рядом с ней. Не успевает он занять свое место, как возвращается Катя с Настей. Немного пьяные лезут к нему обниматься и окружают со всех сторон. Все болтают, смеются. Одна я сижу, глядя в свой бокал с коктейлем. «Вот и сходила Вика в клуб развеяться», —